437. Июль 21. Астрал для уявления своего своеволия пользуется каждой возможностью, особенно когда ослабевает дозор. И он будет продолжать это делать, пока не подчинен окончательно и бесповоротно контролю воли. Постоянное дозорное состояние сознания необходимо до тех пор, пока не изжиты недостатки, склонности и желания астрала. Если человек страдает чревоугодием и, зная это, переходит на строгий пост, то как бы сурово не воздерживался он в отношении пищи, все его старания не дадут желаемых результатов, если в мыслях его останется неизжитым желание вкусно поесть и попить, и особенно если он будет допускать мысли, давая им ту или иную степень свободы. И даже если не допускается мысль, но желание все еще живет где-то в глубине и окончательно не изжито, рецидивы вспышек астрала будут давать о себе знать. На астрал можно научиться смотреть как на лицо постороннее и своевольное, которое нуждается в беспрекословном повиновении и обуздании. С ним просто перестают считаться, немедленно подчиняя решению воли каждую его нежелательную вспышку. Образование его склонностей уходит в далекое прошлое, и потому борьба с ним требует времени. Привыкший и приученный вибрировать на определенные воздействия, он будет продолжать это делать, пока грубая астральная материя, входящая в его состав, не будет заменена более тонкой, очищенной и не способной отвечать на низкие вибрации определенного порядка. Так же, как чистая пища очищает физическое тело от перегара нечистой пищи, точно так же такие чистые мысли, чувства и желания очищают состав астрального тела от более грубых и тяжелых частиц астральной материи.